Он проскакал мимо лежавшей замертво лошади беглеца и как раз перед собою увидал узкую мрачную тропинку, уходившую в скалы. Его лошадь теряла последние силы и едва передвигала ногами. Олоцага поудобнее закинул ружье на плечо, взял свой пистолет и соскочил с усталой лошади, предоставляя ее самой себе. Пристально осматриваясь кругом, он осторожно пошел за шпионом. Тропинка, кое-где освещенная месяцем, пролегала между серой зубчатой скалой и глубокой пропастью с отвесным обрывом. Олоцага сознавал, что в этом опасном месте он погибнет, если к карлисту подоспеют на помощь. Хладнокровно, держа наготове свой пистолет, спешил он далее. Наконец он увидел перед собой беглеца, который искал, куда ему спрятаться. «Один из нас погибнет», — сказал про себя Олоцага, — «он или я? По-моему, пусть лучше он». «Стой, каналья!» — крикнул он громко, так что гул неприятно раздался в обрыве. «Стой! Или я пошлю тебе отсюда столько пуль, что которая-нибудь да попадет в тебя, как ты неувертлив!» Шпион, притаившийся в расщелине скалы, ответил ему выстрелом. Пуля ударилась о противоположный обрыв. Олоцага немедленно пошел к опасному человеку. Смерть была у него перед глазами. Но он не в первый раз встречал ее с тем железным спокойствием, которое дается в минуту высшей опасности. Карлист должен был еще зарядить ружье. Он и спешил воспользоваться этим промежутком. Олоцага заметил, что рука неприятеля высовывается из трещины, и выстрелил, подойдя к нему поближе. Тысячи отголосков раздались вокруг. Послышалось страшное ругательство. Он попал в руку шпиона. Сделав несколько шагов, он очутился возле него. «Сдавайся! Или я тебя убью!» — закричал он ему. «Я хочу знать, где Дон Жозе с похищенной девушкой, и где вы сговорились собраться все вместе?» Карлист, на бледном лице которого отразилось бешенство и жажда мести, волновавшая его, все еще стоял в узкой трещине скалы. Глаза его страшно блестели. Забыв, что он мог владеть только одной рукой, он хотел схватить было Олоцагу, но левая рука упала вниз, по-видимому, причиняя ему страшную боль. В правой же руке сверкнул нож. «Ага, негодяй!» — воскликнул королевский офицер и увернулся от удара. «К черту тебя! Туда тебе и дорога!» С этими словами Олоцага ловко схватил его за ту руку, в которой он держал нож, и потащил к пропасти. «Вот тебе за отраву и за выстрел! Так бы вас всех, мошенников!» Шпион, падая, потянулся за плащом Олоцаги, чтобы увлечь победителя за собою в пропасть. Жизнь друга Серано висела на волоске. Еще минуту, и он рухнул бы вместе с неприятелем в бездну. Но он успел дернуть плащ к себе, и шпион с отрывистым криком исчез у него из глаз. Олоцага чувствовал лихорадочную дрожь. Он только теперь понял, от какой страшной опасности избавился на этот раз. «Завтра, быть может, моя очередь», — сказал он серьезно. «К этому всегда нужно быть готовым». Невольно согнулись его колени, и он на этом же месте воздал благодарность небу за свое спасение. Когда он встал, ему пришло в голову, что, быть может, оба его друга менее счастливо совершили свою погоню, чем он. Где он мог найти их? Без сомнения, сборное место преследуемых шпионов была Сьерра-де-Сейюс. Но она простиралась на такое далекое расстояние, что Олоцага почти не надеялся встретиться с товарищами. Всего вернее искать их поблизости от ущелья, поэтому он быстро пошел по той же тропинке, чтобы найти какое-нибудь возвышение, с которого он мог бы свободно обозревать окрестность.